Немцы шли в Краснодон. Сережка был первый, кто их увидел. Скользящим движением, как кошка, он не то прополз, не то проскочил, не то перелетел через езженную дорогу, потом через железную и бегом ударил вниз по балке, уже по другую сторону возвышенности, где его нельзя было увидеть с хода немецкой колонны за железнодорожной насыпью. Сережка придумал весь этот маневр, чтобы успеть раньше немцев достигнуть города и занять в самом городе наиболее выгодный наблюдательный пункт на крыше школы имени Горького, расположенной в городском парке. И здесь он увидел нечто, настолько поразившее его воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшумно скользил вдоль заборов, огораживавших обывательские садики, выходящие на зады деревянной улицы, и в одном из этих садиков увидел. Девушка, расстелив на траве под акациями темный в полоску плед и подмастив под голову подушку, лежала шагах в пяти от Сережки в профиль к нему, положив одну на другую загорелые ноги в туфлях и, невзирая на происходящие вокруг события, читала книгу. «Да!» В то время, когда тысячи машин, наполнив ревом моторов и бензинной гарью все пространство между степью и небом, двигались на город Краснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала книгу, придерживая ее загорелыми, покрытыми пушком руками. Сережка, сдерживая дыхание, со свистом вырывавшееся из груди, держась руками за планки забора, несколько мгновений, ослепленный и счастливый, смотрел на эту девушку. Что-то наивное и прекрасное, как сама жизнь, было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из самых ужасных дней существования мира. С отчаянной отвагой Сережка перемахнул через забор и уже стоял у ног этой девушки. Она отложила книгу, и ее глаза в темных ресницах с выражением спокойным, удивленным и радостным остановились на Сережке. Самое удивительное было то, как они быстро договорились. «Что ж ты, девушка, читаешь? В Краснодон идут немцы. Разве не слышишь, как машины ревут с верхней дуванной?» Стоя у ног ее, с трудом сдерживая дыхание, говорил Сережка. Валя все с тем же удивленным, спокойным и радостным выражением молча смотрела на него. «Куда ты бежал?» – спросила она. На мгновение он смешался. «Хочу на вашу школу забраться, побачить, что воно буде. А как ты заберешься?» «Да уж, как-нибудь заберусь», — сказал он с усмешкой. «Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака. Оттуда все видно, а нас не увидят», — сказала Валя и села на своем пледе и быстро оправила косы и блузу. «Я знаю, как туда попасть. Я тебе все покажу». Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они пробрались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, и, не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками. Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела. Острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения из окна на чердаке, и Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь. Не более 10 метров отделяли здание школы от здания треста. Здание треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженных от него домами. Он видел дворы и зады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валю в круг своих наблюдений. «Кусты, кусты рубят. Смотри, даже подсолнухи», — говорил он. «А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет. Видишь, как хозяйничают?» Немецкие офицеры и солдаты, делопроизводители, писаря, хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную улочку, отделявшую здание треста от здания школы. Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в Сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконца на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких, косо прибитых гвоздиках. Сережка и Валя сидели на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах. «Как ты думаешь, жить дальше?» – спрашивал Сережка. Валя самолюбиво повела плечом. «Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет». «Это верно», – сказал Сережка. «К тебе можно будет зайти как-нибудь? Родители не заругаются?» «Родители. Заходи завтра, если хочешь». «Как тебя зовут?» «Валя Бортс». В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоматов, а потом еще несколько коротких, где-то там, в верхнедуванной роще. «Пора по домам», — сказал он. И они тем же путем выбрались из школы. Некоторое время они еще постояли у забора, у садика. После совместного сидения на чердаке они чувствовали себя несколько смущенно. «Так я зайду к тебе завтра», — сказал Сережка.